При этом я сделал попытку подняться на ноги, которая, к моему удивлению, вполне удалась. Растянув в улыбке рот и призывно вздернув руки, я представлял из себя на редкость жалкое зрелище, но зато радость моя была искренна и безмерна. «Вот она, жизнь!» — бормотал я скороговоркой, едва не кланяясь им в ноги. «Ой, спасибо, господа, 100 раз спасибо!» Облаченные в полувоенную форму фигуры стремительно приближались. Вот они в 5 шагах, вот они совсем рядом. Неожиданно сильный удар прикладом в грудь опрокинул меня на спину. Еще мгновение, и в мой лоб уперся ствол винтовки. Щелкнул спускаемый предохранитель, и только тут до меня дошло, что меня вытащили к берегу только за тем, чтобы кому-то показать, а затем безжалостно пристрелить. Неожиданно один из окруживших мое поверженное тело солдат указал на меня пальцем и принялся что-то быстро говорить высокому круглолицому человеку, державшемуся с большим достоинством, нежели остальные. Что он ему говорил, что доказывал, я не понял. Разобрал только повторенное несколько раз слово «Морган». «Вовсе я не Морган», — отчаянно замахал я руками. «Меня здесь зовут Алекс. Я вообще не колонизатор и не капиталист. Нет-нет, я ваш друг и недавно прибыл из Советского Союза». Жалобно запричитал я, мгновенно позабыв, что Советского Союза больше не существует. «Совет Юнион! Я Совет Юнион!» Для убедительности я несколько раз ткнул себя пальцем в грудь, после чего попросил совершенно по-детски: «Не убивайте меня, дяденьки!» Внезапно круглолицый присел на корточки и отвел направленный на меня ружейный ствол. «Мунги!» — хлопнул он себя по широкой груди. «Алекс!» — в ответ я побренчал пальцами по своему разом взмокшему лбу. Имя знаменитого бандита было мне известно, и новая волна страха буквально затопила все мое существо. Круглолицый удовлетворенно улыбнулся и, обведя склонившихся надо мной соратников пальцем, показал мне 7 из них. Я шевельнул головой, показывая, что понял. Тогда он указал на меня и помахал перед моим носом только 1 пальцем. «Спрашивает, один ли я здесь?» — озарило меня. «No, no one!» — завозился я на земле, всем своим видом показывая, что он ошибается. «Нас 2!» Для убедительности я выставил ему в ответ 2 пальца, с радостью увидев, какое ошеломительное действие произвел этот жест на предводителя отряда. Он недоверчиво потрогал 1 мой палец и после этого жестом указал на меня. Я счастливо взвизгнул. Было предельно понятно, что диалог налаживается. Но круглолицый тут же потрогал мой 2-й палец, и, словно что-то ища, растерянно и демонстративно заводил взглядом по полянке. «Спрашивает, где 2-й?» — догадался я. «Там, там он!» — с готовностью указал я рукой в глубину леса. «Он в кустах спит. Слип!» — перевел я последнее слово на английский. Мунги повелительно рыкнул, и меня незамедлительно, но гораздо более бережно поволокли обратно. Поиски дяди долго не продолжались. Едва я указал на куст, за которым скрывались его носилки, как его худенькое тело мигом оказалось на земле рядом с моим. А дальше начался такой кошмар, какого я и представить себе не мог. Казалось, у командира партизанского отряда случился приступ параноидальной истерики. Возбужденно топоча огромными ботинками, он прыгал вокруг Владимира Васильевича, грозя ему то стволом своего пистолета, то острейшим кинжалом. При этом рот его непрерывно выплевывал коротенькие, но столь убедительные фразы, что и без перевода было понятно, что он обещает устроить дяде все муки ада, какие только окажутся в его распоряжении. Впору было перепугаться до смерти, но, к моему удивлению, Владимир Васильевич не моргнул и глазом. Спокойно выслушав все обвинительные речи, он ответил четко и даже не повышая голоса. Складывалось впечатление, что не немощный и измученный голодом калека, атакован вооруженным до зубов головорезом, а беседуют два закадычных друга. Круглолицый, заметно снизив тон, высказал еще несколько претензий. На них дядя отвечал все так же твердо и убедительно. Наступила пауза. Командир отряда махнул своим бойцам рукой и отошел с ними в сторону. Там они устроили что-то вроде небольшого, но эмоционального совещания. «Ты, наверное, уже понял, что это и есть легендарный налетчик Мунги», воспользовался коротенькой передышкой Владимир Васильевич. «Большой бандит и хитрое бестие, но совсем не дурак, матерый вояка. Мы с ним давно знакомы. История длинная, и времени на нее сейчас нет. Высказывает претензии в том плане, что я убил его друга и стащил у того алмазы, которыми не хочу с ним делиться». «И что ответили вы?» «Сказал, что хотя камни у Гансези взял ты, но его не убивал, поскольку тот погиб от отравленной стрелы во время бегства из лагеря Аминакана. Но я также объяснил ему, что и мы, в свою очередь, оказались жертвой обмана. Рассказал, как у нас самих алмазы украл белый проводник Вилли, догнать которого можно будет только с нашей помощью». «Да пусть забирает все, лишь бы только вытащил нас отсюда», — заранее согласился я на все условия. «Браток», — отрицательно замотал головой дядя, — «здесь так вести дела нельзя. Мунги по своей натуре жесток и жаден, но все же не лишен определенных моральных устоев. Если он увидит, что мы полностью деморализованы и заранее готовы на все его условия, то с нами особо церемониться не будет. Да, мы можем пообещать ему, что постараемся настигнуть беглеца, поскольку знаем их маршрут. Но взамен он должен клятвенно пообещать при всех, что за услуги даст нам какую-то часть возвращенных алмазов. Только тогда он будет относиться к нам с должным уважением». Закончив свои переговоры, замаскированные под регулярные войска бандиты вернулись к нам. Теперь все расселись вокруг носилок, и наша беседа приобрела более мирный характер. Правда, из нас двоих участвовал в беседе лишь дядя, я же был простым статистом. Вскоре из рюкзака боевиков были извлечены куски жареного кабана, галеты и даже груши. Раздававший пищу боец протянул кусок мне. Еду я, конечно же, взял, но есть не стал, ибо горло перехватило. Что толку предаваться земным усладам, если от вроде бы миролюбиво ведущейся беседы зависели наши жизни? И страхи мои, кажется, начинали оправдываться. Спокойный тон беседы, хотя и медленно, но верно, перерастал в нецензурную перебранку. Кричал Мунги, кричал и дядя. Казалось, еще секунда, и их так называемые переговоры вообще перейдут в рукопашную. Хотя о чем я говорю? Два изможденных голодом и бессонницей путника не могли представлять какой-то реальной опасности для вооруженных и опытных воинов. Успокаивало меня только то, что все остальные свидетели этой перепалки внешне проявляли к ней полнейшее равнодушие, продолжая с аппетитом питаться. Наконец, предводитель шайки громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе всеобщее внимание. Затем он произнес короткий спич, поочередно показывая пальцем то на дядю, то на меня. Понятно мне было только одно — переговоры закончены, и зачитывается окончательный приговор. Я мельком взглянул на дядю, ища у него поддержки или хотя бы хоть какого-то ободряющего знака. Но тот был мрачен и угрюмо смотрел куда-то в сторону. «А ведь это все — конец!» — вдруг дошло до меня. «Сейчас нас шлепнут прямо у дурацкого барабана и даже закапывать не станут. Бросят на съедение тем самым мухам и грифам, которые, наверное, уже доедают несчастного слона». Нет, не так представлял я себе свой последний день. Справедливости ради нужно сказать, что я его вообще никак не представлял. Но чтобы так запросто образованному москвичу закончить свои часы в верховьях какой-то безвестной речки. Это было из области совершенно нереальной и безумной фантастики. К несчастью, эта фантастика прямо на моих глазах превращалась в суровую реальность. Одетые в военную форму люди начали деловито подниматься и навешивать на себя оружие. Один из них стоял буквально в двух шагах от меня. Зажав автомат коленями, он силился просунуть руки в лямки походной котомки, но все никак не мог с ними справиться. «А что, если схватить его оружие?» — мелькнула у меня в голове шальная мысль. «И положить их всех здесь до единого!» На осмысление этой безумной идеи у меня было всего несколько мгновений, и мешкать я не стал. Делая вид, что тоже хочу встать, я перевернулся и поджал ноги, словно готовился осуществить забег на стометровку. Оставалось только рвануться вперед, сбить запутавшегося в веревках вояку с ног, схватить его оружие, а там, как Бог даст. «Ты сможешь самостоятельно пройти хотя бы 6-7 километров», — совершенно будничным голосом обратился ко мне Владимир Васильевич. «Что?» — опешил я. «Зачем столько?» «Да их лагерь отсюда как раз на таком расстоянии», — неопределенно взмахнул рукой дядя. «Они, видишь ли, после нашего побега решили во что бы то ни стало нас выследить. И если бы не наш последний маневр, который мы сделали по настоянию твоего Вилли, то перехватили бы нас еще вчера». «Так значит, нас не собираются убивать?» — на всякий случай уточнил я. «Это еще зачем?» Глаза дяди едва не выскочили из орбит от удивления. «Как тебе такое в голову могло взбрести?» «Нет, Монги хоть и первостатейный бандит, но лишней крови никогда не лил. Задача у него совсем иная. Ему алмазы нужны, а вовсе не нашей жизни. Только поэтому он и согласился взять нас с собой, чтобы мы помогли ему захватить беглецов как можно скорее. А потом он нас отпустит?» «На все четыре стороны. Более того, в качестве вознаграждения мне удалось выторговать у него любой камень из будущей добычи». «Только один?» — возмутился я, мигом забыв о том, что 5 минут назад прощался и с жизнью, и со всеми ее материальными благами. «Ну, там посмотрим», — неопределенно ответил дядя, возносясь на плечи двух дюжих носильщиков. Мысль свою он не закончил, но впоследствии я убедился в том, что мой довольно наивный вопрос не остался без внимания. Наш первый марш в составе отряда лесной братвы начался где-то в половине первого, а закончился в 5 вечера на Большой Поляне, где возвращение разведки ожидало еще не менее 10 бойцов. Почти всю дорогу я держался за носилки и непрерывно жевал, питаясь доброхотными подаяниями захватившей нас группы. И поэтому, несмотря на достаточно изматывающий маршрут, к вечеру я почти восстановил былую форму. Наше появление было встречено овациями, которые, впрочем, быстро закончились, едва Мунги объявил о том, что алмазы все еще не найдены. Тут же, прямо у костра, на котором в большом котле весело кипело аппетитное варево, было проведено первое деловое совещание. «Как удивительно непредсказуема жизнь в этой Африке», — думал я, с интересом наблюдая за тем, как главарь шайки и Владимир Васильевич сосредоточенно водят пальцами по топографической карте. «Еще вчера эти головорезы охотились за нами с намерениями разрезать на кусочки, а сегодня мы с ними, словно лучшие друзья, вместе планируем охоту на кого-то другого. Воистину, неисповедимы пути Господни». На каком-то этапе их милой беседы я все же вмешался и напрямик спросил, каковы гарантии того, что нас после перехвата алмазов не обманут и не убьют. На что Мунги, сморщившись словно от зубной боли, небрежно бросил в ответ такую фразу, что, мол, среди порядочных грабителей уговор ценится дороже денег. Мне оставалось лишь заткнуться и под презрительные усмешки более мелких бандитов с позором отползти от костра подальше. После совещания и довольно сытного ужина все завалились спать. Это было крайне своевременно, поскольку мои глаза слипались, а голова то и дело падала на грудь. Впрочем, долго отдыхать не пришлось. Минут за 20 до полуночи был объявлен общий сбор. И как не хотелось поспать еще, пришлось вставать в строй. Первыми по слоновьей тропе в дозор ушли двое автоматчиков. Затем двинулась группа носильщиков с большим керосиновым фонарем на палке, а уж далее следовали все остальные. Идти ночью оказалось даже легче, чем днем. Жара спала, со стороны близкой реки несло приятным холодком, а фонарь отлично освещал тропинку, помогая мне не угодить в случайную яму или кучу слоновьего навоза. Так мы и шагали, пока утреннее солнце не позолотило верхушки деревьев и не оживились вездесущие мартышки, считавшие своим долгом при нашем появлении заорать как можно громче и противнее. Вскоре, сквозь стену деревьев, я с удивлением заметил конические крыши небольшой деревушки. При нашем появлении никто из ее обитателей не проявил особого беспокойства, откуда я сделал вывод о том, что подобного рода отряды появляются здесь достаточно регулярно. Был объявлен привал, и я озаботился тем, чтобы достать еды для себя и дяди. Несколько рендов весьма расположили ко мне хозяйку ближайшей хижины, и через минуту я стал обладателем кувшина молока, двух громадных пресных лепешек и свежеподжаренной рыбы. «Спасибо, племянничек», — сонно отозвался Владимир Васильевич, отрывая кусок хлебца. «А ты что нос повесил? Устал? Не унывай, дружок. Я в таком режиме несколько лет отработал». «Понимаю», — кивнул я, — «просто измочален, как собака. Готов уснуть прямо посреди дороги. Скажи хоть, куда мы направляемся, а то я бреду, как сомнамбула, и спроси меня, в какой стороне север, так и не отвечу». «Сейчас мы идем в довольно большую по местным понятиям деревню Самбанхе», — отхлебнув из кувшина, поведал дядя. «У Мунги там припрятан один из ранее захваченных грузовиков. По его словам, он на ходу, и именно в нем все наши надежды. Вилли с твоей девушкой наверняка пробираются сейчас в направлении Чикуакуа. Это единственный для них маршрут, если они хотят выйти на стык трех границ — поближе к таможне Пафури. Наш план состоит в том, чтобы как можно скорее добраться до грузовика и, воспользовавшись им, попытаться их догнать. На данный момент они опережают нас километров на 40-50. К тому же мы идем по расходящимся дорогам, но измученным лошадям не сравнится в скорости со 140-сильным мотором. Так что держись, голубчик, терпи». 2 часа обморочного сна, и противный голос Мунги поднял нас на ноги. Теперь поработать носильщиком пришлось и мне. Что ж, без обид, на войне как на войне. Ради такой любви и таких алмазов можно пойти и не на такие жертвы. Еда, сон, марш, еда, сон, марш, еда, сон, марш. От этого бесконечного круговорота начинало тошнить. Однако понимание безвыходности ситуации заставляло сжимать зубы и стойко терпеть свалившиеся на мою голову неприятности. К алмазам, поскольку не обладал в жизни ни одним, я был совершенно равнодушен. Но еще раз взглянуть в глаза Найтли, за эту возможность я готов был еще и приплатить. Иные люди не поняли бы меня и посоветовали бы прежде всего разобраться именно с Вилли, с этим ничтожным предателем. Но теперь лично мне стало понятно, что это именно он подсунул в мою постель Ангру, наговорил мне массу гадостей про Найтли и едва не похоронил нас с дядей в самом центре мозамбикских джунглей. Все зло шло от него, и уж именно с ним следовало поступить так, как он того заслуживал. Странно, что жажда мести никак не будоражила мое сердце. Подумаешь, я снял алмазы с убитого бандита, тот украл их у колдуна, Вилли отобрал их у нас, а Мунги собирался вообще ограбить всех подряд и все захапать себе. В Вполне рабочая ситуация в столь нестабильное время, обижаться не на что. Все мы тут мерзавцы, все по уши в грязи. Но Найтли... Найтли — это совсем другое дело».